«То, что вам будет угодно, государь». Тогда, не особенно склонный заботиться о благе других, Людовик опять забыл все на свете, кроме самого себя. «Ах, Эделина, Эделина!» — воскликнул он. «Я должен был бы потребовать тебя гораздо раньше и позвать к себе в Нельский отель, где мне так тяжело жилось все эти месяцы». «Знаю, Ваше Величество, знаю, что супруга с вами плохо обошлась, но я не смела к вам прийти. Я не знала, будете ли вы рады снова меня увидеть или, напротив, будете меня стыдиться». Он уже не слушал ее. В нем тоже пробудились вполне определенные воспоминания. Его большие голубые глаза, обращенные к Эделине, заблестели при свете ночника. Слишком хорошо знала мадам Эделина, что означал этот взгляд. Так смотрел он на нее в свои 15 лет, так до последних дней жизни будет он смотреть на женщин. «Изволь лечь», — резко бросил он. «Сюда, ваше высочество. То есть я хотел сказать, государь», — в испуге пробормотала она, указывая на ложе Филиппа Красивого. «Да, сюда», — ответил Людовик глухим голосом. Что оставалось ей делать? Совершить кощунство или отказать в повиновении королю? Ведь, в конце концов, он теперь король, и эта ложа отныне его ложа. Эделина сняла чепчик, кинула платье и рубашку, золотые косы дождем рассыпались по спине. За последние годы она немножко располнела, но до сих пор прекрасен был изгиб ее талии, спокойные линии широкой спины, округлые бедра, на атласной коже которых играли отблески света. В каждом ее жесте чувствовалась покорность, и именно до этой покорности был так охоч Людовик Сварливый. Он глядел, как она медленно поднимается по дубовой приступке, и думал, что, подобно тому, как согревают грелками постель, дабы прогнать холод, так и это прекрасное тело сейчас прогонит обступивших его демонов. Чуть-чуть встревоженная, чуть-чуть ослепленная всем этим великолепием, а главное, повинуясь неизбежному, Эделина скользнула под золототканое одеяло. «Я была права», — воскликнула она. «Говорила я, что новые просто не царапают тело. Ведь я-то знаю». Лихорадочными движениями Людовик сорвал с себя рубашку, обнажив впалую грудь и костлявые плечи. Неуклюже тяжелый он бросился на Эделину с поспешностью отчаяния, словно боялся упустить благоприятное мгновение. Тщетная поспешность. В иные минуты владыки мира мало чем отличаются от всех прочих людей и столь же невластны над собой. Желание, охватившее Людовика, было чисто рассудочным. Судорожно вцепившись в плечи Эделины, он с отчаянием утопающего притворялся, что может сбросить с себя постыдную слабость, которой, казалось, не будет конца, если он удостаивал такими ласками королеву Маргариту, подумала Эделина. То не мудрено, что она его обманывала. И ее молчаливое пособничество, и все его усилия, отнюдь не царственные и не победоносные, не увенчались успехом. Наконец он отпустил ее весь дрожа, мучимый стыдом, стараясь удержать яростные слезы, навернувшиеся на глаза. Эделина пыталась, как могла, успокоить своего возлюбленного. «Ведь вам пришлось так много ходить сегодня. Вы замерзли?» — твердила она. «Да и на сердце у вас тяжело. Шутка ли похоронить родного отца? С любым на вашем месте так было бы». Не отрываясь, Людовик глядел на эту белокурую красавицу, такую покорную и в то же время недоступную, лежавшую рядом с ним, словно живое воплощение некой мифологической кары, и с сочувствием смотревшую на него. «Все из-за этой суки», — произнес Людовик. «Все из-за этой суки». Эделина испуганно отодвинулась, решив, что это оскорбительное слово обращено к ней —